do this shit until they murder me. Здравствуйте. Для соединения с оператором, товарищ на линии. Алло. Да. Алло, да, здравствуйте, Екатерина Игоревна. Кто спрашивает? Меня зовут Александр Анатольевич, я звоню из компании Lime. Екатерина Игоревна, да? Да, фамилию свою назовите, пожалуйста. Тиков. Угу, слушаю вас. Слышали, да? Екатерина Игоревна, звоним из, получается, компании Lime, отдела судебного сопровождения в отношении вашего микрозайма. Вот скажите, Екатерина Игоревна, вы вообще намерены решать вопрос с нашей организацией по оплате? Когда-нибудь обязательно, но это время еще не наступило. Это время? Скажите, оно должно наступить еще до 4 июля, дата погашения. Что у вас случилось, почему не смогли? Ну, я считаю, что это не имеет значения, что случилось, там, что мне тут сейчас вам на жизнь, что ли, плакать. Ну, а с доходом или, наоборот, с расходами связано все это? С расходами. С расходами, да? Ага. Ну, и как вообще намерены, какой срок вы решите вопрос данный? Не обладаю пока такой информацией. У вас нет такой информации? Угу. А у кого она есть? Да ни у кого ее нет. С кем мы должны еще связываться, чтобы узнать такую информацию? Вы можете связываться с кем угодно, но этой информации нет ни у кого. Ну, вы фактически просто отказываетесь от оплаты, и вы не собираетесь в ближайшее время ничего погашать. Ну, вы вольны это классифицировать так, как вам угодно. Мне не имеет для меня никакого абсолютно значения, какую вы у себя там пометку поставите. Да нет, я, естественно, могу поставить что угодно, просто вы ничего конкретнее не говорите. А говорите, время не настало, когда это время? Вы говорите, время это еще не настало, когда вы намерены с нами рассчитаться. Да. Когда оно настанет? Да не знаю я. Вы работаете? Не имеет значения. Не имеет? Вы указывали наименование организации по работе с клиентами. Там по-прежнему работаете? Позвоните, спросите. Ну, то есть, по факту вы не будете, да, говорить, там или не там? По факту не буду. Не будете, да? Угу. Ну, хорошо, Екатерина Игоревна, позвоним, узнаем. Позвоните, узнайте. Скажите, вы, получается, проживаете... Не исключено. Не исключено. Угу. Понятно. Ну, смотрите, просто я это спрашиваю, к чему, просто по какому адресу вам документы данные направлять, как минимум переступить прав требования по вашим договорам. То есть, кто сможет принять документы? Вы сможете? Или да, ваши админы? Я там уже как-нибудь разберусь, чего вы так за меня переживаете? Ну, данные документы будут направляться с курьером. Сами понимаете, это важные документы. Ну, когда будете направлять, тогда созвонимся и договоримся, когда курьеру подъехать. Вам же все равно надо время согласовать. Буду я дома, не буду я дома. Вы же просто так не направите курьера, правильно? Пустую. Ну, правильно. Тогда в любом случае, если... Хорошо, а если не получится с вами связаться, в любом случае, без вашего согласия, вас никто не будет спрашивать, документы будут направлены. Если кто сможет их принять по данному адресу? Если не получится, то я думаю, что разумно направить заказное письмо. Ну, а вы там делайте, что хотите, потому что мне-то какая разница, как вы их направите? Я понял. Ну, в принципе, без разницы, да, по вашему договору, что будет в дальнейшем? С какой организацией будете рассчитываться? Да, абсолютно, мне все равно. Да? Не, если вы продадите, то я буду только благодарна, потому что если вы продадите, это значит, что я просто забуду про этот долг, да и все. Как-то забудете? Как коллекторскому агентству не будете должны по-вашему? По-моему, не буду. Потому что коллекторскому агентству еще необходимо доказать будет мне право требования, потому что вы документы-то вы сейчас, конечно, красивую историю рассказали мне, но по факту никто ничего не направляет. Это раз. Во-вторых, коллекторскому агентству в суде нужно будет сначала доказать свое право требования, прежде чем с меня что-то просить. А в коллекторские агентства в 90% случаев в суд не ходят, поэтому, ну, позвонит кто-то, потребует. Ну и что? А по-вашему закона о преступке прав требования нет? Что вы говорите, что вам нужно что-то доказывать? Да, конечно, нужно доказывать в суде, потому что даже если мне пришлют, там, даже если оригинал договора цессии мне пришлют, то никто же не исключает того момента, что после приобретения права требования некое коллекторское агентство не продало его кому-то другому. Правильно? Мне необходимо быть уверена в том, что именно на данный момент времени коллекторское агентство является правообладателем данного права требования. Вот и все. Хорошо. А если будет не цессия, а просто агентский договор? Так это вообще ерунда, что поназванивают пару, 2-3 месяца, потом вам вернут обратно. Все равно придется продавать. Угу. Понятно. Ну, ясно, я понял вашу позицию, Екатерина Игоревна. Спасибо. Хорошо, я вас услышал тогда. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Кто спрашивает? Здравствуйте. Добрый день, я вам представлюсь. Это коллекторское агентство «Перспектива», работающее в интересах микрокредитной компании универсального финансирования сервиса «Банк Ликмани». Меня зовут специалист Татьяна Евгеньевна Мищенко. Разговор не описывается. Екатерина Владимировна, компания зафиксировала нарушение обязательств по договору займа. Вы оформили 10 тысяч рублей. Вспомните, пожалуйста, на 18 дней 6 сентября и 25 сентября нужно ли долг погасить, то есть деньги вернуть. Вот с этого времени началась просрочка платежа уже 23 дня, а сумма долга составляет 19 393 рубля 20 копеек. По какой причине задерживаете оплату на столь длительный срок и когда будете возвращать долг? Назовите мне, пожалуйста, дату и номер агентского договора. Дату и номер агентского договора вы можете посмотреть в личном кабинете. Да. Личному кабинету. Дату и номер агентского. По какой причине? Мы не озвучиваем дату и номер агентского договора, Екатерина Владимировна. Вы не верите, что коллекторское агентство «Перспектива» представляет интересы сервиса «Банк Ликмани»? Меня кредитор не уведомил о том, что дело было передано. Кредитор вас уведомил, Екатерина Владимировна. Более того, скажите, пожалуйста, вам сегодня было уведомление, да, автоинформирование, как мы видим, буквально 15 минут назад, мы прослушали его, вам напомнили, что долг нужно возвращать, вас уведомляют, вам отправляют сообщение. Вам направляют автоинформирование, вам направляют сообщение. В любом случае, даже... Являются. Закону, статья 9, пункт 1. Информировать заемщика можно путем направления заказного письма и путем направления курьера. Екатерина Владимировна, допустим, даже если компания вас не проинформировала, даже если, хотя это не так, но гипотетически, это разрешает вам нарушать условия договора? Позволяет вам в одностороннем... Позволяет вам в одностороннем порядке изменять условия договора и возвращать деньги, нарушать законодательство? Позволяет мне не обсуждать с этими лицами... Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, допустим, если вы не будете обсуждать, не вопрос, вопрос, не обсуждайте, возвратите деньги, верните в сервис «Банк Ликмани», чтобы не зафиксирован отказ. Очень хорошо. В таком случае требование компании сегодня до конца дня вернуть денежные средства. В противном случае будет зафиксирован отказ, и компания-кредитор имеет полное право обратиться в правоохранительные органы для проверки вас на причастность к мошенническим действиям. Также компания-кредитор вправе обратиться в суд на взыскание с вас суммы задолженности с помощью Федеральной службы судебных приставов и совершать выездные мероприятия. Екатерина Владимировна, давайте сверим ваши анкетные данные. Я работаю с установкой третьим лицам не разглашаю. Дальше, Екатерина Владимировна, мы фиксируем с вашей стороны отказ от оплаты, нежелание общаться и будем предпринимать меры соответствующего характера. Всего доброго, до свидания. Да. Алло, здравствуйте, я Кристина Валерьевна. Вы? А вы кто? Мы долговое агентство «Инфо и Коллекшн». Да? Здравствуйте, Кристина Валерьевна. Долговое агентство Инфои Коллекшн. Анна Витальевна меня зовут. По поводу вашей задолженности. А фамилия у вас? Моя фамилия вам не нужна? Нужна. Вы обязаны представиться в начале взаимодействия. Это достаточно для представления. Нет, да, я сотрудник долгового агентства, Анна Витальевна. Вы устраиваете в другом месте. А мне, а представление устраивает, а вы тут не устраиваете. Вы собственный неплательщик, которая я сотрудник долгового агентства. Что вы там говорите? До тех пор, пока вы не представились, я вас вообще как-то классифицировать не могу. Да не запоминайте, а то запомните, вы будете как ходить. Сотрудник долгового агентства. Вы сейчас там заводите, как ходить. Че это? Заразговорилась. Бомбанула. Сейчас бомбанет вас, там взорвет. О, кукушка, смотри, говорливая какая. Повторяю. Ай, дурочка. Да нет, весело просто над идиотками вот такими, как ты. Которые звонят и думают, что кому-то вообще, на кого-то они могут как-то воздействовать. Так, давай действовать мы не будем. Да понятно, как вы и не можете. Так только позвонить, потрындеть что-то, это все, на что вы способны. Так, рот, закрываемся. Да хрен тебе, ты смотри, какая чмошница борзая. Ты что там, потеряла список, кого бояться, что ли? Овца. Ой, конечно, вас. Давно не огребала? Это к зеркалу, подойдите, так разговаривайте. Ой, какие новые фишки. Еще, блин, 10 лет назад коллекторы это говорили. А ты не можешь овца что-нибудь новое придумать. Все одно и то же по скрипту. Все, удачи. Хотя я вам даже не желаю удачи. Давай уже сливайся в унитаз. Не прибавилось. Вроде по фотографиям смотришь, вроде ничего. А как рот-то откроют? Вот идиот. Это просто вообще ужас какой-то. Да, это вы про себя говорите. Так ты ж вроде на ты уже со мной перешла. Что потом, подзатыльник тебе бомба? Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Макарчук Виктория Васильевна, банк «Русский стандарт». Скажите, я разговариваю с Еленой Валерьевной. Да. Елена Валерьевна, звоним по вашему договору. Карта – это «Русский стандарт», номер договора 30-21-64-10. По состоянию на сегодняшний день, с учетом пропуска платежа, банку зафиксирована сумма к оплате. Это 8022 рубля. Скажите, вы эту сумму подготовили? Нет. А, скажите, Елена Валерьевна, как намерены с банком взаимодействовать? Вы же знали о том, что это договор на задолженность. Тем более ранее говорили, что планируете ее реструктуризацию оформить. Пока никак. То есть вы уклоняете эту плату в установленном банком сроке? Ну, расцениваете как вам угодно. Я у вас уточняю, Елена Валерьевна. Ну, мне не нравятся ваши формулировки, я не хочу с ними соглашаться, но вы можете расценивать для себя это так, как хотите. Елена Валерьевна, я никакие выводы не делаю, я вот у вас уточняю информацию. Вы денежные средства заняли в первую очередь банка. Вы можете формулировать для себя это как хотите, мне глубоко это индифферентно. Елена Валерьевна, вы как намерены с банком взаимодействовать? Никак. Так я поэтому вас уточняю, а если вы понимаете, что вы взяли денежные средства у банка, то сейчас завершаете услугу по кредитному договору, то есть это переплата. Более того, ранее есть информация, что вы планируете оформить реструктуризацию. Понимаете, что реструктуризацию банк просто по желанию не оформляет? Да не нужна мне больше реструктуризация. То есть вы не хотите оформить реструктуризацию? Нет, надо было тогда соглашаться, потому что теперь у меня денег нет совсем. То почему же вы тогда 16-го числа не внесли платеж? Вам же звонили день назад. Ну и что, что мне звонили? Если у вас на ту дату была сумма в размере 8022 рубля, почему же вы тогда ее не внесли? Ну и не согласились же на реструктуризацию. Ну что значит согласились, либо не согласились? Елена Валерьевна, принимает решение руководства банка. Более того, необходимо подготовить определенный пакет документов. То есть написать заявление в отделение банка, просто так именно на рамках телефонных разговоров такое решение принимается. Все уже поднято, метаться денег все равно нет. Лена Валерьевна, вы конструктивно готовились к диалогу? А что это неконструктивного было сейчас? Ну, у вас фразы просто такие звучат, что я не знаю, как мне их расценивать. Да вы можете расценивать, как хотите. Мне это как бы не... Лена Валерьевна, в таком случае, как только будете настроены на конструктивный диалог, он перезвонит позже, мы ожидаем поступления, будет 522 рубля. Подождите, не бросайте трубку, подождите. А откуда вы будете знать, настроена я на диалог или нет? Елена Валерьевна, я надеюсь, что при надежде для дальнейшего взаимодействия вы информацию по чеку уже сможете продиктовать, либо действительно так уже в конкретных ваших действиях как намерен банк взаимодействовать. На конструктивный диалог. Елена Валерьевна, после нашего диалога, Елена Валерьевна, мы ожидаем от вас поступления 8002 рубля, 22 рубля. Не будет их. Лена Валерьевна, вы просто поймите, что банк всегда вернет свои денежные средства. Ага. Поэтому подумайте, какие суммы вы переплачиваете и выгодно ли это вам. Потом будете на связи, ожидаем вступления 8022 рубля. Всего доброго, до свидания. Вот какая вы... Добрый день. Здравствуйте. Елена Валерьевна, это компания «Манеза», меня зовут Екатерина. У вас образовалась досрочная задолженность. А по какой причине оплату не внесли? Фамилию, имя, отчество назовите. Попова Екатерина Геннадьевна. Как фамилия? Попова Екатерина Геннадьевна. Ага. Хорошо, так я уже объясняла же вроде бы. Мне вы не объясняли, а пока у вас находится... сотруднику должна объяснить, что ли? Ну, пока у вас вы находитесь на просрочной задолженности, естественно, с вами будут связываться, и вы будете объяснять. Ну, вы заблуждаетесь, что я буду как попка-попугай повторять каждому звонящему одно и то же. Зачем? То есть вы считаете, что вы правы, что вы нарушаете условия договора? Да, совершенно не нужна, и мне абсолютно неинтересно, права я или нет. Тем не менее, у меня есть четкая позиция. Если вы хотите задать какой-то вопрос конкретный, что изменилось, а внесу ли я оплату, это одно. А если каждый звонящий у меня спрашивает, что случилось, вы что, не можете у тебя там себя там отметить в CRM-ке, что ли? Я не говорю, что вы ничего не отмечаете. Ну а зачем вы спрашиваете каждый раз тогда? Потому что нам нужно знать, чтобы вы это ответили. У нас все разговоры записываются. Ну так то есть какая разница? Вы думаете, я каждый раз разную причину буду называть? Но, Елена Валерьевна, на то есть свои причины, я не обязана вам их пояснять. Это внутренние процедуры. То есть вы отказываетесь отвечать на вопрос сотрудника? Ваша процедура неинтересна мне. Конечно. Хорошо, фиксирует. Мы же вам перезвоним. До свидания. Да. Ну, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Moneyman. Меня зовут Ярутова Анна Николаевна. Все телефоны разговора под запись. Елена Валерьевна, верно? Да. Прекрасно. Здравствуйте еще раз. По поводу вашей просроченной задолженности я звоню, которая на сегодняшний день составляет 43 759 рублей 56 копеек. Получается, вы 40 дней уже не производите оплату. Что случилось у вас, Елена Валерьевна? А как вы думаете, я вот каждому звонящему должна это пояснять? Ну, думаю, да. А, вы заблуждаетесь. Почему? Потому что я не вижу смысла повторять одни и те же слова разным сотрудникам. Если вы не заинтересованы в том, чтобы зафиксировать у себя эту информацию, зачем я буду ее повторять? Елена Валерьевна, я вам напоминаю, то, что у вас имеется задолженность нашей компании, верно? И вам необходимо ее оплатить. То есть вам компания дает сейчас 2 дополнительных дня, чтобы вы в полном объеме закрыли свой займ. Это 43 759 рублей 56 копеек на сегодняшний день. То есть в дальнейшем, Елена Валерьевна, сумма долга, она у вас будет увеличиваться. То есть вы в первую очередь будете сами переплачивать очень много. Зачем вам лишний раз тратить деньги, так скажем, в пустоту? Вы взяли займ 17 900, а уже должны 43. Чувствуете разницу? Вы очень много переплачиваете на самом деле. Да не, я просто платить не буду, да и все. Почему? Да хватит уже. Сколько что хватит? Платить. Вы оплатили всего лишь 18 289 рублей. Взяла 17, оплатила 18. Ну и хватит. Ну, вы так даже вы на просроченной задолженности. Елена Валерьевна, вы на просроченной задолженности уже 40 дней. Вы это сами прекрасно понимаете. Ну и что? Вы сами знаете, вы уже взрослый человек, не маленький ребенок. Да, совершенно верно. Я знаю, определенная обязательство, да, это компания. Что ваша компания в суд не пойдет. Вы мне позвоните, потом передадите коллекторам, потом мне коллекторы позвонят месяца 3, вам вернут обратно. Вы еще немножко позвоните, потом продадите коллекторам, которые тоже мне еще немножко поназванивают, и потом исчезнут в небытие. И зачем мне на самом деле, Елена Валерьевна, вы очень глубоко ошибаетесь, то в первую очередь, да, во-вторых, нет, вы, зачем вам создавать такие... Вы откуда знаете, что я ошибаюсь? Елена Валерьевна, у вас есть опыт личный? Какой опыт личный? Ну, общение компания вообще на самом деле... Откуда Елена Валерьевна, Елена Валерьевна, да, хватит меня, пожалуйста. Хватит истерично повторять мое имя, отчество. Я вообще-то не истерично повторяю ваше имя. Ну так успокойтесь, чего вы в каждом предложении. Елена Валерьевна, да, Елена Валерьевна. Послушайте меня, пожалуйста, хорошо? Слушаю, слушаю, говорите. Только умная. Вообще компания вправе передать ваш договор и в коллекторское агентство, и в бюро кредитных историй оставить негативную отметку. Вам это надо? Алло. Слушаю. Здравствуйте, Елена Валерьевна, верно? Верно, кто спрашивает? Очень приятно, меня зовут Зверев Алексей Александрович, это микрофинансовая компания Кредитех Рус, кредит 24. Ага. Будьте добры, для идентификации на дату рождения назовите. Я, к сожалению, свои персональные данные по телефону не разглашаю. А паспорт часто вы по интернету направляете? Это не имеет для вас никакого значения. Почему не имеет дела? Как это не имеет? Это прямой вопрос, который ответит на ваше сейчас предубеждение о нераспространении якобы ваших данных по телефону. Я вас идентифицирую. Оказывайте, да, идентификацию проходите, я правильно вас понимаю? В данный момент не могу. Вот, я правильно понимаю, вы отказываете пройти идентификацию? Вы задаете вопрос, вы услышите вопрос, ответ. Так вот, если вы звоните с мобильного телефона, то вас идентифицировать как сотрудника компании я не могу. Отлично. Тогда давайте мы поступим так. В течение часа мы ждем от вас обратной связи по номеру, указанной на главной странице сайта Кредита 24. Ну, если звонка не поступит, ну, смотрите сами, мы сделаем соответствующие выводы и руководству сейчас информацию предоставим о том, что вы говорите. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Организация МФК «Петрус». Меня зовут Петрова Елена Сергеевна. Ставлю вас в известность, что ведется запись разговора. Это Екатерина Владимировна. Слушаю. От рождения ваше назовите, пожалуйста. Нет. Почему? Пока. Для вас имеется важная информация. В целях неразглашения ваших персональных данных достаточно дату рождения. Назовите. В целях неразглашения персональных данных я их по телефону не разглашаю. Прям логика. Хорошо. Хорошо, если не хотите дату рождения, теперь номер паспорта и почту электронную, назовите, этого достаточно. Достаточно, да? Больше ничего не назвать? Хорошо. Не хотите, я так понимаю, продолжить разговор, тогда рекомендую самостоятельно связаться с организацией МФК «Кредитехрус», как будто готовы пообщаться. Ага. Через день звонка, если мы ждите. Работаем в области часов времени, ожидаем от вас звонка. Ага. До свидания. Ждите. Пока-пока.